Глядя на Свету, которая снова держала над головой большой флакон с раствором, я решил попробовать съездить к Кораблеву прямо сегодня. Очень надеюсь, что он не откажет мне в аудиенции в организации производства стоек для капельниц. Это по крайней мере значительно проще, чем сами капельницы. Я сначала думал его по такому вопросу не тревожить, но удобнее будет в одном месте забирать и системы, и стойки. Чуть не забыл, еще для машин скорой помощи нужно придумать. Но тут проще, небольшое устройство должно крепиться или к самому потолку, или к поручню, находящемуся под потолком. Можно сделать и то, и другое, потом посмотреть, какое лучше приживется. Когда пациенты закончились, я достал из шкафа сверток, подаренный благодарной пациенткой, и начал разворачивать. Убрав последний фрагмент упаковочной бумаги, я чуть не выронил содержимое на пол. Это был черный блокнот с кожаной обложкой, на которой был объемный кожаный узор. Потом только, когда пригляделся, понял, что это не тот же самый блокнот, рисунок другой, более мирный. С замиранием сердца я его открыл. Это был просто красивый блокнот, в котором не было описания амулетов и другой продукции нелегальных мастерских. Не было спрятано и никаких амулетов. Просто блокнот. Я с облегчением выдохнул и запихнул его в портфель. Тот блокнот, который у меня украли, мне тоже внешне нравился, и я искал что-то подобное для ежедневного пользования. Теперь он у меня есть, можно больше не искать. Глава 11. Встретиться с Кораблевым в тот же день не срослось. Он куда-то уехал для заключения новых контрактов для поставки ресурсов на свои заводы. Но на телефонный звонок все же ответил, выделив мне 5 минут, которые он сразу обозначил. Я вкратце объяснил ему, что мне еще от него нужно. «Саш, ну я могу тебе сейчас только одно предложить», — сказал он. «Ты нарисуй хоть примерно, что тебе нужно. Главное, размеры деталей укажи, а мои люди уже сделают чертежи и передадут на производство. Рисунки оставь у охранника на входе, а мне тогда сообщение напиши, и я распоряжусь этим заняться. На конверте с рисунками напиши «капельница», а то мало ли, вдруг там кто-то новую схему пылесоса принесет, ты же на него капельницу не повесишь, правильно? Спасибо, Эдуард Филиппович, я все понял, отпишусь сразу». «Вот и ладушки», — хмыкнул большой человек. «Ну бывай, звони, если что. В офисе появлюсь только в конце недели». «Чуть не забыл», — вовремя спохватился я, пока он не положил трубку. «Что такое? Второй взнос за машину ведь хотел привезти», — речитативом выпалил я, — «обозначенное время заканчивалось. Туда в салон подъедешь, спроси Романа Петровича, он в курсе всего». «Понял, спасибо, до свидания», — сказал я, но в трубке уже были гудки. «Тогда получается ехать прямо сейчас смысла никакого». Я поднялся к себе в кабинет, заказал по пути кофе и рогаликов с персиками. Буду сидеть рисовать. С черчением у меня было все в порядке в школе, но сколько лет уже прошло. Попытаюсь изобразить что-то дельное. Уж размеры я точно справлюсь обозначить. Я как раз сидел, высунув кончик языка, и рисовал, хотя думал, что чертил, напольную складную стойку для капельниц, когда дверь тихонько открылась и на пороге появился Виктор Сергеевич. «За что, Саш?» – обиженно спросил он. «Что за что?» – округлив глаза спросил я, не понимая, что я сделал не так. «Я войти не успел, а ты мне язык показываешь», — сказал он с абсолютно серьезным лицом, потом не удержался и захохотал. «Над чем ты там так стараешься, что не контролируешь действия своего языка?» «Почему? Очень даже контролирую», — возразил я. «Это я его для охлаждения высунул, чтобы мозг не перегрелся. Черчу, вот сижу, схему складной стойки. Ну это дело нужное и серьезное, не поспоришь», — сказал дядя Витя, всматриваясь в мое народное творчество в монохромном отображении. «К шоколадозависимому психу в гости не хочешь съездить? Ты вроде хотел что-то у него заказать, а он о чем-то поговорить хочет. А если это ему надо, то можно шоколадку сэкономить. Я же только о себе сейчас думаю, есть шанс сэкономить». «Ох, постараюсь побыстрее закончить», — пробормотал я, возвращаясь к своему занятию. «Вы пока кофейку выпейте, там в кофейнике осталось еще». «Судя по тому, что тут осталось», — сказал дядя Витя, налив себе полчашки, — «времени у тебя в запасе осталось немного. Рогалики с персиками, что ли?» «Угу», — ответил я, переходя к начертанию устройства для крепления капельницы к верхнему поручню автомобиля скорой помощи. «Мне только потом эти рисунки надо в офис Кораблева отвезти на пост охраны. Вот к Готхарду съездим, потом отвезешь», — заявил дядя Ваня. «Уж охранник точно никуда от тебя не денется. К Курлянский открыл свою бронированную дверь до того, как мы успели замерзнуть на ледяном ветру. Может, мне показалось, но на территории его усадьбы ветер был сильнее, чем в городе. Может, тоже магия какая-то, ветер ведь может поддерживаться для того, чтобы химический выхлоп из вытяжек быстрее рассеивался и улетал в сторону от города. Ну наконец-то, недовольно бросил Курлянский, когда дверь открылась и мы шагнули за порог. Хрен вас дождешься, уже самовар третий раз вскипятил только что. Пойдем, хоть согреетесь с мороза. Пока мы шли за быстро семенящим стариком, я озирался по сторонам и вздыхал, созерцая удручающий пейзаж. Если еще несколько лет с этим ничего не делать, все это просто рухнет. Он не сможет даже дойти до своей расчудесной столовой и остальным сохраненным комнатам. В том, что они существуют, я был уверен. Не думаю, что он в столовой живет. Роскошный ужин нас сегодня не ждал. Зато к чаю было много интересного. Например, симпатичный тортик. Ну рассказывай, зачем пригласил? Спросил дядя Витя, наливая себе чаю. Не на тортик же. Насколько я помню, день рождения у тебя в апреле. Правильно помнишь, улыбнулся одними уголками губ старик. Я вот хочу молодого человека послушать, что там с моими препаратами. Выкладывай все на чистоту, как есть, не жалей старика. Так нет повода жалеть-то, усмехнулся я. Все идет по плану, без отклонений. Мазь давно себя зарекомендовала с лучшей стороны, анестетики тоже отлично со своей задачей справляются. Со вчерашнего дня начали использовать капельницы, эффект положительный. Пострадавших нет. Вроде так мало сказал, а старику так приятно, сказал Курлянский, расплывшись в блаженной улыбке. Если бы ты еще поподробнее рассказал, было бы еще лучше. Поподробнее, хмыкнул я и задумался. Ну мазь, ясное дело, используют в основном знахари, у них с процессом заживления ран магии пока не очень, но после моих курсов по магии тонких направленных потоков, эта ситуация улучшается. Когда они поменяли свою вонючку на вашу чудесную мазь, раны стали меньше беспокоить, быстрее очищаться и заживать. В целом выздоровление наступает раза в полтора-два быстрее. Прямо бальзам на сердце, произнес Готхард и прижал ладони к вышеназванному органу. Я был уверен, что именно так и будет, просто гораздо приятнее узнать, что это на самом деле так. Еще надо? Конечно надо, обрадовался я. Потом пришло понимание, что теперь вряд ли это будет бесплатно. Вы только цену сразу скажите. Саш, ты о чем? Снова улыбнулся Курлянский. Неужели ты думаешь, что я буду обдирать человека, который помогает мне исполнить мою же мечту? Я возьму только за себестоимость и небольшие расходы на электричество. С этими словами он подвинул мне бумажку, на которой по пунктам были написаны расценки на препараты. Вполне даже приемлемо, догадываюсь, что прибыль он с них все-таки получит, но минимальную. Меня устраивает, кивнул я. В этот момент бумажку подхватил дядя Витя. Глянув на цены, тоже удовлетворенно кивнул. Но вы не обольщайтесь, когда это войдет в оборот и вы будете закупаться для клиники, цена будет другая, сказал Курлянский и хитро подмигнул. Это пока рекламная акция. Ясное дело, хмыкнул я. Только тогда это уже не будет касаться моего кармана. Так ты за все сам лично сейчас платишь? Удивился старик. Пока да, кивнул я. Но, когда закончится испытание, будет подан отчет в министерство и дадут разрешение на использование, клиники и лечебницы будут заказывать уже самостоятельно за собственные средства. Понятно, задумчиво произнес Курлянский. Может, мне показалось, но он на меня смотрел с какой-то жалостью, что ли. Такой же энтузиаст с горящим сердцем, каким когда-то был я. Эх, как давно это было, и как у нас любит всеми правдами и неправдами сбить таких Данка со своего пути самопожертвования. Слышал, тебе удалось легализовать метод тонких потоков магической энергии. Я, конечно, рад за тебя, но жди подводных камней, не дадут тебе просто так это продвигать. Но, Готхард Вильгельмович, мне же министерство прислало разрешение, пожал я плечами, хотя и у самого было такое же предчувствие, как озвучил только что Курлянский. Кто пойдет против министерства? Против министерства никто не пойдет, ухмыльнулся он. Пойдут против тебя. Так что всегда будь готов к какому-нибудь подвоху от тех, кто сейчас промолчал. Поверь мне, старику, они просто так от своей позиции не откажутся. Я на самом деле за тебя переживаю, очень ты похож на меня молодого. Я половину унаследованного замка после внезапной смерти родителей переделал под лаборатории. Разработал хренову тучу новых препаратов, которые должны были в корне изменить положение дел в медицине. И что я получил? Запрет на деятельность и изгнание. Живу вот теперь в полуразрушенном здании. Думаешь, у меня слезу не точит, когда я вижу, что та красота и роскошь, к которой я привык с детства, превращается в тлен. Того небольшого заработка, который я сейчас имею от небольших не совсем официальных заказов, мне только и хватает на поддержание в нормальном состоянии нескольких комнат, а на остальное я потянуть не могу. Вот если ты сможешь добиться легализации препаратов, тогда уже можно будет поставить производство на поток. Может, я еще успею восстановить свой дворец, пока он совсем не рассыпался. Завершив свою пламенную речь, Курлянский воткнулся взглядом в скатерть прямо перед собой, не глядя взял с тарелки пирожок и начал задумчиво его жевать. Мы с дядей Витей в молчаливом согласии решили его пока не трогать и, воспользовавшись моментом, подлили себе еще чая и отрезали по второму куску торта. В идеальной тишине. Так я чая еще не пил. Ты знаешь, Саш, сказал вдруг, нарушив тишину, Курлянский, оторвав взгляд от медитативной точки на скатерти и пристально уставившись на меня. Хоть мои финансовые дела и не очень пока, но я не буду брать с тебя денег за эти препараты. Ужму пока бюджет на заморские деликатесы, картошка с соленым огурцом, да жареным карасем и корюшкой, очень даже вкусно и полезно. Делай свое правильное дело, а я сделаю все, что ты попросишь. Вот когда у нас все получится, тогда и устроим пир горой с лангустами и каракатицами, договорились? Я молча кивнул, так как сидел ошарашенный и самой речью, и внешними изменениями Курлянского. Передо мной сейчас сидел совсем другой человек. Не было уже привычного выражения пренебрежения, презрения, брезгливости. Сейчас на меня смотрели умные и немного грустные глаза, лицо серьезное с решительно поджатыми губами. Весь его вид говорил, что он готов на все, что угодно, для достижения великой цели, которую однажды перед собой поставил, но не смог тогда ее достичь. Готхард Вильгельмович, сказал я, нарушив звенящую тишину, у меня к вам есть еще одна просьба, точнее даже не у меня, а у знахарей скорой помощи. Нужен какой-нибудь анестетик, который можно наносить не на рану, а, например, на голеностоп или колено при растяжении или вывихе, чтобы облегчить страдания больного. Я вот подумал, можно наносить какую-нибудь быстро испаряющуюся жидкость, которая за счет скорости испарения и будет охлаждать. Ты и до этого дочитал, улыбнулся Курлянский. Даже эта улыбка была совершенно другой. Сделаю. Немного есть, но слишком мало. Завтра заезжай, я сделаю. Реагенты исходные есть, насколько я помню. Отлично, кивнул я, удивившись такой скорости решения вопроса. Про то, что до этого момента я его книгу еще не дочитал, я решил промолчать. Не скажу же, что знаком с таким средством по опыту прошлой жизни. Если не ошибаюсь, в вычурных ампулах с носиком сбоку был хлоретан. Сейчас продают в аптеках смесь газов, которые в итоге оказывают такое же охлаждающее действие. Тогда завтра после 4 подойдет? После 4, нахмурился Готхард Вильгельмович. Ладно, постараюсь успеть. Тогда начну, наверное, прямо сейчас. Если у вас нет больше никаких вопросов. Вопросов мы пока не имели, а если и имели, то лучше оставим на следующий раз. Лизонька вывезла грузовую тележку с коробками, которые должны были пополнить мои запасы уже применяемых препаратов. Мы с Виктором Сергеевичем загрузили все это в микроавтобус, попрощались с трансформированным в нормального человека Курлянским и поехали в офис Кораблева. Дядя Витя решил покататься со мной развлечения ради. Я отдал конверт с надписью «Капельница» охраннику, стоявшему на турникетах в главном офисном здании, и сразу отправил сообщение Эдуарду Филипповичу. Теперь осталось только отдать взнос за машину, и я свободен. На улице уже темно и, войдя внутрь автосалона, я зажмурился от яркого света и блеска полированных деталей автомобилей. Романа Петровича мне нашли довольно быстро, менеджер отвел меня в его кабинет. Судя по табличке возле двери, он был управляющим этого салона. Зачем все так серьезно-то? Можно было бы это дело поручить продавцам или начальнику отдела. «Добрый вечер», — сказал я, входя к нему в кабинет. Руку протягивать не стал, не зная его статуса, и чтобы не смутить. «Эдуард Филиппович сказал к вам подойти по вопросу взноса за машину. Александр Петрович Склифосовский», — спросил мужчина лет 40 с энергичным и решительным лицом, внимательно разглядывая меня. Стало даже как-то неловко, но его взгляд я выдержал с достоинством. «Да, именно так, Роман Петрович», — ответил я. «Много о вас наслышан, Внезапно улыбнулся он, что неожиданно сочеталось с проницательным и серьезным взглядом. «И что же слышали?» — поинтересовался я, слегка склонив голову на бок. «Говорят, что молодой и подающий большие надежды пропагандирует новые методы лечения». «Ясно», — хмыкнул я, — «редко распространяют хорошие слухи. Я больше был готов к чему-то менее лестному. Напомните, пожалуйста, какую сумму мне сегодня надо внести?» Эдуард Филиппович говорил, но у меня вылетело из головы. «Он сказал принять у вас столько, сколько дадите», — снова улыбнулся управляющий. «Не больше и не меньше. Сумму внести в договор и выдать вам квитанцию». «Странно это как-то», — хмыкнул я. «Должна же быть какая-то фиксированная сумма взноса». «Она была», — кивнул Роман Петрович. «Но к договору прикреплено дополнительное распоряжение Эдуарда Филипповича, в котором написаны изменения, в том числе и это. Можно на него посмотреть. В распоряжении также написано, что вам его показывать строго-настрого запрещено», — пожал плечами Роман Петрович. «Александр Петрович, умоляю, не мучайте меня дальнейшими расспросами. Босс распорядился, мы выполняем. Такая ситуация со мной вообще впервые в жизни». «Ладно, понял», — кивнул я, отсчитал 2/3 от того, что у меня осталось от гонорара за обучение. На мой взгляд, сумма маловата, но раз сказали, сколько дашь, значит, столько и достаточно. За подробностями о странном распоряжении буду доматываться уже до самого Кораблева при личной встрече. От управляющего автосалоном я отстал. В планах у меня было еще заехать в семейную клинику, выгрузить лекарства в кладовку, а потом заскочите на Фонтанку, вдруг там уже стоят новые двери, а если не стоят, тогда с Валерой поздороваюсь. Пока ехали, Виктор Сергеевич всю дорогу молчал. Такое задумчивое состояние его посетило еще на выходе из полуразрушенного дворца Курлянского и, видимо, никак не отпускало. Словно он тоже решил переосмыслить последние годы жизни. Я решил его не беспокоить и ни о чем не спрашивать, просто ехал по намеченному маршруту. Когда я вышел из машины возле здания будущей клиники, Виктор Сергеевич словно отряхнулся ото сна и вышел вместе со мной. На входе и правда красовались новые двери. Вполне солидно и симпатично, надо будет найти завтра Николая и оплатить расходы. Не за свой же счет он должен это делать. Странно, что он сразу не предоставил мне счет, знает ведь где искать. Вот все-таки зря он принципиально не пользуется телефоном. На всякий случай я дернул за ручку двери, вдруг он еще здесь. Дверь оказалась закрытой, ключей у меня, естественно, нет. Я уже повернулся, чтобы уходить, как вдруг услышал странную возню в замке. Может, мне показалось на фоне уличного шума, я все же подошел поближе и прислушался. Нет, не показалось, в замке кто-то копошился. Очень интересно. На всякий случай я активировал медальон на поражение разрядом и почувствовал покалывание в пальцах правой руки. Если это кто-то чужой, шарахну током, потом будем разбираться, какого ляда он тут делал. Может, какой бродяга заснул на втором этаже, и Николай его просто не заметил во время установки входной группы. Раздался щелчок, дверь медленно распахнулась, за дверью ни души. Я растерянно смотрел в темноту. А вдруг тот, кто открыл дверь изнутри, прячется где-то слева или справа? Входить я не торопился. Дядя Витя молча стоял позади меня, перехватив трость, как дубинку. Моя трость осталась в машине, все никак не привыкну к ней, а сейчас могла пригодиться. «Ладно, встроенного шокера должно хватить. Ты так и будешь стоять на пороге?» — раздался голос призрака Валеры. «Я что, зря мучился с этим замком? Это хорошо еще, что внутри такая вертушка стоит, а то вообще хрен бы открыл. Фух, Валера, напугал ты меня». Выдохнул я с облегчением и шагнул в темноту фойе. Немного проморгавшись, начал видеть стены и двери в скудном отраженном свете, проникающем через незанавешенные окна. «Слушай, а нормальный мужик этот твой Николай?» — сказал Валера. «Мы с ним тут разговорились по душам, он тот еще работяга, наш человек». «Это да», — кивнул я, — «это я в курсе. Поэтому и зову по таким серьезным делам именно его. Полезные знакомства, это хорошо», — сказал призрак. «Николай рассказал, как ты его дочь подлатал. Молодец, уважаю». «Спасибо», — улыбнулся я, старался. «Не просто так штаны на работе просиживаем. Тут Николай, кстати, один комплект ключей по моей просьбе оставил», — сказал Валера. «Вон там в углу под половинкой кирпича». «Не, левее, ага, забирай. Остальные он при встрече отдаст. Что-то вид мне твой не нравится, Саш. Носишься, наверное, как в задницу ужаленный. Езжай-ка ты лучше домой, отдохни». «Что, даже поболтать не хочешь?» – спросил я, убирая ключ во внутренний карман портфеля под замок. «Я свой норматив сегодня со строителями выполнил», – хихикнул призрак. «А ты, как выжатый лимон, вали домой давай, потом поболтаем. Дверь не забудь закрыть, мне такое очень тяжко дается. Чисто для тебя старался». Глава 12. Усталость брала свое. После ужина я не пошел в каминный зал пить чай вместе со всеми, а пожелал семье приятного вечера и спокойной ночи, потом поднялся к себе в комнату. Сначала думал сразу переодеться и лечь в кровать с книгой, но, несмотря на ощущение выжатого лимона, сна пока ни в одном глазу. Переоделся, но вместо того, чтобы залезть под одеяло, сел за стол в новое кресло, до которого Катангинс еще не добрался. В руке записка той самой незнакомки, которую она сунула мне в карман пальто при встрече в торговом центре. Я уже забыл было про нее, но сегодня она выпала из кармана, я это сразу заметил, поднял и положил в карман брюк. Я столько раз за это время думал, позвонить по этому номеру, или не стоит, я ведь даже не помню, как ее зовут. Может, помогут рисунки в исполнении прошлого меня? Я открыл верхний ящик стола, достал из-под кипы бумаг скрепленные листы и разложил перед собой. Слишком часто она мне снится в последнее время. Сны какие-то странные. Я ее постоянно теряю, и для меня во сне это реальная трагедия. Обычно это снится про близких людей, а точнее любимых. Имени я все равно так и не вспомнил. Я что, во сне никак ее не называл? Чудно. Скорее всего, просто не запомнил. Можно попробовать поискать информацию в сети. Она сказала, что князь Баженов, век бы его не видеть, ее то ли родной, то ли двоюродный дядя. Это значительно упрощает поиски. Ага, вот она, Анастасия Федоровна Вишневская. Ее родители и в самом деле погибли 10 лет назад, и она осталась сиротой. Князь Баженов взял над ней опекунство и, немного помудрив с документами, вступил в законные права наследования и захапал в свой и без того немаленький актив их дворец в Питере и большое поместье в 30 километрах от городской черты. Анастасия, значит. Стоило мне прокрутить ее имя в голове, как тут же проявились новые воспоминания, которых не было прежде. Дарил ей цветы, дорогие подарки, первое свидание в ресторане «Медведь», до интимных отношений, насколько я понял, не дошло. Скорее всего, здесь другие моральные принципы, как в нашем мире в старые времена, интим только после свадьбы. Я даже не вспомнил, был ли поцелуй. Наверное, так даже лучше, что у нас ничего не было. Только вот беспокойство в сердце усилилось после выяснения некоторых подробностей, в том числе показанных спящими до этого момента воспоминаниями. Я держал в руке листок бумаги с номером телефона и смотрел на собственные рисунки, так реалистично отобразившие ее красоту и открытость. В ее глазах не было той хитрости и коварства, которая читалась во взгляде ее дяди. И она точно не была его копией по интригоплетению и недобрым умыслам. Я почему-то был в этом уверен. Может быть, все-таки позвонить? Да, я обязательно позвоню, но ничего не надо делать сгоряча. Завтра со свежей головой, чистыми мыслями, обдумаю темы разговора и наберу этот номер. А пока и записка, и рисунки отправились в верхний ящик стола, туда же, под кипу бумаг. Перед тем, как это сделать, я вбил ее номер в телефон. Настя Вишневская, девушка с картинки. Зачем я вообще сейчас решил эту тему поднять? Теперь совсем спать не хочется, но звонить все равно не буду. После 9 вечера звонят только очень близкие люди, а также в полицию и в скорую помощь. Ну, пожарным еще. Здесь ни один из вариантов не подходит. По крайней мере, пока. Или уже, вспомнил, что сегодня не брал в руки золотой амулет. Нетронутый за весь день с целью улучшения ядро поставит мне прогул, а это непростительно. Очищающая медитация, режим прокачки на 3-м уровне интенсивности, потом снова очищающая медитация. С каждым разом мне это дается все легче, дискомфорта от воздействия амулета я уже не ощущал. Значит, растем. В следующий раз попробую установить на 4-ку, думаю, уже пора. Я выключил верхний свет, включил бра над кроватью, взял в руки книгу по основам бытовой магии и залез под одеяло. Помню, что на грани засыпания нашел ту главу про обаяние, но дальше ничего не помню, видимо, заснул. С утра пораньше на прием пришли Корсаковы. Даже не предупредил, для меня это было сюрпризом. Привели с собой и Клавдию Сергеевну, это уже хорошо, маленькая победа. А мы к вам в полном составе. Борис Владимирович протянул мне руку, которую я крепко пожал. Клавдию наконец-то поселили здесь неподалеку, Она теперь сможет самостоятельно добираться до клиники в назначенный день. А она справится добираться сюда самостоятельно, усомнился я, глядя на сестру его супруги. Мне кажется, что ей пока нужен сопровождающий. Ну, сегодня мы с Виолеттой ее привели, в следующий раз она со служанкой придет, ответил Корсаков. Или опять же я за ней заеду перед работой, а она обратно уже на такси со служанкой. А может того и гляди сможет уже и самостоятельно сможет пройтись по улице пешком. Зная ваш талант, Александр Петрович, я думаю, что этот день не за горами. Я тоже на это надеюсь, улыбнулся я. Со своей стороны я сделаю все возможное. Давайте тогда сейчас с нее и начнем. Клавдия Сергеевна, забирайтесь пожалуйста сюда, на стол. Он, к сожалению, так не опускается, как кушетка в кабинете Бориса Владимировича, но мы вам поможем. Пока женщина с нашей помощью располагалась на манипуляционном столе, я подумал про себя, что в новую клинику надо будет приобретать столы с подъемником. Поинтересуюсь потом у Корсакова, где он себе кушетку с педалькой покупал. Странно, что отец эту тему не продумал. Возможно, на тот момент, когда закупались эти столы, лифтов для них еще не сделали, вряд ли он прото сэкономил на такой функции. «Нет, нет, на живот сначала ложитесь», — сказал я пациентке и придержал за локоть, пока она переворачивалась. «Начну сначала с позвонков, если бы еще точно помнить, как все это выглядело в прошлый раз, но, по-моему, сейчас позвонки выглядят лучше, прочнее. Расстояние от поверхности метастаза до боковой поверхности тела позвонка более половины сантиметра, а было меньше. Жаль, что мой режим сканирования не позволяет делать снимки на память, как я делал когда-то на УЗИ-аппарате. Вряд ли это осуществимо. Я направил в метастаз тонкий прицельный поток магической энергии, отжигая потихоньку ткани образования с периферии. Пройдя полный круг, я принялся восстанавливать и укреплять костные структуры тела позвонка, разрушенные опухолью. В этот раз расстояние до поверхности тела позвонка составило почти сантиметр. Такую же процедуру я повторил и со вторым метастазом, значительно уменьшив его размер и укрепив окружающие костные структуры тела позвонка. «Теперь можно переворачиваться», — сказал я. Клавдия Сергеевна не торопясь перевернулась на спину, и я принялся сканировать брюшную полость. Опухоль нисходящего отдела ободочной кишки сейчас была меньше, чем когда я увидел ее в первый раз, не зря старался. Проходимость кишки мне в прошлый раз удалось восстановить почти полностью, до этого она была перекрыта образованием наполовину. Я осторожно сравнял выпирающую в просвет кишечника часть и занялся формированием соединительно-тканой рубцовой стенки кишки, убивая злокачественные клетки и оставляя соединительную ткань. Очень кропотливая и муторная работа. Остановился, когда чистый от плохих клеток слой составлял около 3 мм. Пусто теперь он немного уплотнится, а в следующий раз еще доработаю. Энергии в ядре оставалось примерно половина, и я решил уменьшить объем образования со стороны брыжейки. Теперь от него оставалось меньше половины от первоначального объема. Повторное сканирование брюшной полости показало пару маленьких метастазов у корня брыжейки. Пробились все-таки, гады. Или я в прошлый раз их не заметил. Точным точечным потоком энергии они были уничтожены. Пока на сегодня достаточно, Клавдия Сергеевна, сказал я. Продолжим в следующий раз. Как вы себя сейчас чувствуете? Голова не кружится? Есть немного, пробормотала она, поднимаясь с моей помощью и при поддержке сестры. Посидите пока немного. Когда успокоится головокружение, можно будет слезть со стола. А как у вас с аппетитом обстоят дела? После вашей первой процедуры, Александр Петрович, я снова вспомнила вкус пищи, вяло улыбнулась она, а до этого ничто не мило было и в глотку не лезло. Теперь я наладила нормальный режим. Раиска моя хорошо готовит, как назло, боюсь теперь располнеть. Значит, скажите Раисе, пусть готовит только полезные диетические блюда, улыбнулся я пациентке. Но на ближайшее время я бы не советовал делать чересчур строгие ограничения в еде. Организм сейчас восстанавливается, а вот потом, да, можно. Вроде у меня уже все нормально, сказала Клавдия Сергеевна, прислушиваясь к самочувствию. Виолетта, помоги мне спуститься. Виолетта Сергеевна быстро подошла к сестре. Я подхватил пациентку под руку с другой стороны на всякий случай. А когда теперь на прием? Спросила она. Давайте в пятницу попробуем, предложил я. Если с самочувствием все будет в порядке, то продолжим удаление опухоли. Хорошо, Александр Петрович, улыбнулась она уже немного увереннее. Ну теперь, Виолетта Сергеевна, «Ваша очередь», — сказал я, делая пригласительный жест супруге Корсакова. «Посмотрим, что там в вашими межпозвоночными грыжами. Да стоит ли, Александр Петрович?» Пожала она плечами. «Меня вроде ничего не беспокоит, это я просто с сестрой за компанию сегодня приехала. Поверьте, ничего лишнего с вашим позвоночником я делать не собираюсь», — улыбнулся я. «Но проверить все-таки не помешает, даже если ничего не болит. Вот у пациентов вашего супруга часто бывают пациенты, у которых ничего не болит, а в помощи нуждаются». «Хорошо, убедили», — стеснительно улыбнулась она и достаточно ловко забралась на манипуляционный стол. Про то, что лечь надо на живот, я даже сказать не успел. Она сама сообразила. Я положил руку на поясничный отдел позвоночника и начал сканировать все межпозвоночные диски по порядку, начиная с нижнего грудного. По пути попались пары мелких протрузий, но вмешательства здесь не нужны. Я лишь немного воздействовал на фиброзное кольцо этих дисков, чтобы сделать его прочнее и не допустить прогрессирования. Там, где я в прошлый раз убирал межпозвоночные грыжи, и правда все было в лучшем виде. Не помешает еще немного укрепить фиброзные кольца, с чем я быстро справился. «Вот теперь точно все хорошо, Виолетта Сергеевна», — объявил я. «Можете вставать. По возможности покажитесь через несколько месяцев. Проверим состояние межпозвонковых дисков. Теперь самое сложное, не забыть об этом», — рассмеялась она. «Ведь когда ничего не болит, мы о здоровье не вспоминаем. К сожалению, да, это так», — хмыкнул я. «А очень часто бывает так, что болит, но не сильно, поэтому пока рано идти к лекарю. Подождем, пока сильно заболит. Без жареного петуха не обходится. Я поставлю сразу отметку в отрывном календаре на июнь», — улыбнулась Виолетта Сергеевна. «Так нормально будет, ты главное об этом не забудь, пока домой доедешь», — подколол ее Борис Владимирович. «А вот ты мне и напомнишь», — парировала она. «Так что вся ответственность лежит на тебе, Александр Петрович, свидетель». Борис Владимирович тяжело вздохнул, покачал головой, взял под руки жену и ее сестру и вывел из кабинета, кивнув на прощание. Дальше до самого обеда прием заполнили кашляющие, чихающие и хромающие, ничего экстраординарного. После употребления внутрь комплексного обеда из ресторана старорусской кухни, работать уже не хотелось. Зверски тянуло дойти до своего кабинета, упасть на диван прямо в халате и уйти в мир снов. Я уже собирался так и сделать хотя бы на четверть часа, когда позвонил секретарь Обухова, который бесстрастным голосом сообщил, что смета передана Степаном Митрофановичем лично в городскую управу, где она будет рассматриваться около недели, в течение которой они должны принять решение и вынести вердикт. «Что-то вы сегодня какой-то невзрачный», — сказал я, когда он закончил, но не успел положить трубку. «Что-то случилось? Замотали? Все как обычно, Александр Петрович, все, как всегда», — тем же голосом ответил секретарь. «Беги туда, беги сюда. Каждый день одно и то же, и вас давно не было, хоть кто-то вносил разнообразие в эти монотонные серые будни. А так сидишь тут целый день, даже язык показать некому, обидеться ведь, поймут не так, и водитель у вас какой-то странный». «Коля», — удивился я последней претензии еще больше, чем жалобе на невозможность продемонстрировать язык. «Странный, он что-то сделал не так, я уже подумал, что у вас все с юмором», — ухмыльнулся секретарь. «Оказалось, что нет. Когда он положил пакет на стол и сказал мне, что это совершенно секретно, я спросил у него: журавли летят на север, он посмотрел на меня, как на умалишенного, потом молча развернулся и ушел. Спасибо, хоть мастера души мне не вызвал. Вы простите его, он-то с юмором», — ответил я, стараясь говорить так же безэмоционально, как он, хотя сам уже давно хотел заржать аки конь. «Просто на некоторые шутки у него образования не хватает, только школа и все. Зато он водитель хороший». «Теперь понятно», — ответил секретарь и на некоторое время замолчал. «Когда он приедет в следующий раз, буду выбирать шутки попримитивнее». «Наверное, так будет лучше», — ответил я, тужась изо всех сил, чтобы не рассмеяться. Когда трубку положили, я наконец дал волю эмоциям и расхохотался от души. Света смотрела на меня с некоторой завистью, потом с испугом, видимо, начала сомневаться в сохранности моего психического здоровья. «А прикольный, как оказалось, этот дядька, секретарь Обухова, просто талантливо скрывает, что он веселый и жизнерадостный человек. Результат длительно тренируемого самоконтроля и мутной однообразной ежедневной работы. Где бы себе найти такого же?» Может его позвать, тогда Обухов меня слопает с потрохами, и видал я тогда быстрый доступ к телу по срочным вопросам. Нет уж, пусть там сидит, свои интересы превыше всего. Да он скорее всего и не согласится, в такой конторе зарплата приличная, да и связи, хоть и всего лишь секретарь, зато у всех на виду. Закончив прием немного раньше, позвонил в регистратуру, чтобы убедиться, что к нам никого не оформляют, и уведомил, что оформлять больше не нужно, так как я изволю свинтить с работы немного раньше. Звонить в контору, на которую работает Николай, я не стал, а сразу поехал на тот же объект, где он нашелся в прошлый раз. Там работы было еще не початый край. Очень надеюсь, что к тому времени, как согласуют смету, он уже освободится. Было несколько неожиданно застать Николая не с очередным фрагментом филигранной лепнины в руках или статуей горгульи, а с простой пилой и кучей реек, из которых он делал какие-то заготовки. «А, Александр Петрович», — улыбнулся он, отложил пилу и рейки и подошел ко мне, протягивая руку. «Вы, наверное, за ключами, я к тебе с деньгами», — коль улыбнулся я, пожимая его мощную, несмотря на скромный внешний вид, пятерню. «Скажи, сколько я тебе должен за дверь? Негоже, что ты за свои деньги все сделал, а мне даже счет не предъявил. Да я пытался вас в тот день застать, но чуток опоздал. Сказали, что вы уехали по делам», — улыбнулся строитель. «Сначала решил тогда вам домой отвезти, адрес-то знаю, а потом подумал и поддался на уговоры Валеры. Он сказал, что вы по-любому вечером заедете его навестить, и он вам ключ один отдаст. Вот хотел спросить, получилось? Это была очень оригинальная затея», — усмехнулся я. «Не представляешь, как я испугался, когда запертую дверь кто-то пытался открыть изнутри. Так я тоже ему не верил, что Валерий Палыч сможет, а он говорит: я ж тебе штукатурку помогаю сбивать, значит и с замком справлюсь. Но я все равно решил проверить, смог ведь, паршивец. Классный он мужик, наверное, был при жизни, душевный. Работяга работягу издалека чует, жалко его. Вы не против, если я иногда буду приходить с ним поболтать?» Сдружились мы с ним, пока дверь устанавливали. «Это возможно будет только не в рабочее время», — хмыкнул я. «Боюсь представить, как будет выглядеть такое общение со стороны, у нас все посетители и ученики разбегутся». «Прекрасно вас понимаю», — кивнул Николай и наконец-то отдал мне ключи, которые до сих пор держал в руке. «Я один себе оставил, чтобы вас потом не дергать, а мне кажется, что Валерий Палыч будет у вас полноценным членом коллектива». Глава 13. Выйдя из здания, ремонтом которого занимается Николай со своей бригадой, увидел сообщение от Прасковьи: «Мой тираж переизданной книги по медитативным техникам готов, можно забирать». Я решил не терять времени и сразу поехал в сторону типографии. Ну, естественно, зашел в пекарню и набрал всякой вкусной красоты. Входную дверь я теперь открывал, не задумываясь. Просто открыл и все. А вот спокойно проходить мимо работающих печатных станков так и не научился, все время опасался, что меня затянет, раскатает и напечатает на мне какую-нибудь скабрезную статью. Почему-то был уверен, что на мне обязательно должно напечатать какую-нибудь пошлость. Прасковья сегодня была какой-то особенно грустной. От прежней жизнерадостности словно и не осталось следа. Увидев меня, вяло улыбнулась, поздоровалась, указала рукой на стул и потянулась вправо, чтобы включить стоявший на отдельной тумбочке чайник. Вид кондитерского многообразия немного смягчил складки на лбу, но окончательно не разгладил. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да так, ничего особенного», — отмахнулась она. «Но меня ты не обманешь, я же вижу, что проблема гораздо серьезнее, чем забытый дома носовой платок». Девушка почувствовала мой взгляд, оторвала взгляд от очередного документа и посмотрела на меня. «Ну правда, Александр Петрович, мелочи», — улыбнулась Прасковья и пожала плечами. «Главное, что все живы, здоровы, а остальное пустяки». «Ну если это ваша тайна», — сказал я, снимая с корзинки прозрачную упаковку и водружая шедевры кулинарии на центр стола, — то я нисколько не претендую, имеете полное право». «Обижаетесь?» — грустно улыбнулась Прасковья. «Ладно, сами захотели. Произошло небольшое ЧП. Пропала в неизвестном направлении часть тиража популярного журнала для мужчин. Все перерыли и нигде не смогли найти. В итоге недостачу повесили на меня, мне теперь ее отрабатывать месяца два. При этом надо будет отдавать всю зарплату, даже на еду не останется». «Давайте я вам помогу», — вызвался я. «У меня есть некоторая свободная сумма». «Да ну, что вы, не стоит, Александр Петрович», — засмущалась девушка, разливая свежезаваренный чай по чашкам. «У меня были сбережения, вот ими как раз и рассчитаюсь, так что это не смертельная проблема. Просто дико обидно. Пашешь тут, пашешь, а вместо благодарности вот такие выкрутасы. Ну куда я могла деть эти журналы? Такое количество в руках не унесешь, на машине только вывозить. А машины у меня нет. Несправедливо», — кивнул я, забирая у Прасковьи из рук свою чашку чая. «Все же имейте в виду, я рад буду помочь. Звоните, когда угодно». «Спасибо, Александр Петрович», — улыбнулась Прасковья. «Надеюсь, с этим вопросом сама смогу разобраться. Ну а так, вообще, как здесь работается?» — решил спросить я. Мне показалось, что она недовольна общим положением дел, а не только конкретным случаем. «Как?» — вздохнула она. «Да вот так, если ты живешь на работе, ты молодец, но ты это делать и так обязан, и даже не думай надеяться на премию или оплату сверхурочных. А стоит где-то немного ошибиться, и ты сразу преступник, незамедлительные карательные меры. Чаще всего это штрафы или лишение премии. Вот так и живем». «Я примерно так и подумал», — хмыкнул я. «Не было желания место работы поменять, а вы хотите мне что-то предложить?» — улыбнулась Прасковья уже совсем по-другому, как-то с надеждой, что ли. «Пока я не могу ничего конкретного пообещать», — уклончиво ответил я, — «но обещаю над этим подумать. Было бы неплохо», — сказала она, продолжая улыбаться, но вместо надежды в ней теперь читалось легкое разочарование. «Если честно, надоело уже в этом подвале прозябать, света белого не вижу, у меня и выходных-то практически нет. Чтобы солнце увидеть, хожу в продуктовую лавку в соседнем доме за обедом. Еще и без выходных», — я удивленно вскинул брови. «А чему я удивляюсь? Сам к ней однажды сюда в выходной приезжал. Жесткие у вас здесь условия. Ну что ж, не буду вас больше отвлекать. Спасибо большое, Прасковья, за радушный прием, за всю печатную продукцию, которая благодаря вашим в том числе усилиям появилась на свет. Будьте на связи, я обязательно позвоню». «Спасибо, Александр Петрович», — снова улыбнулась Прасковья, и снова в глазах появилась надежда. Я учтиво поклонился, открыл дверь и пошел бочком между работающими станками, бережно неся связки книг. 30 экземпляров вроде немного, но довольно увесисто. Завезу их в клинику завтра, сегодня возвращаться уже не хочется. Хм, а зачем я повезу их в клинику отца? Скоро будет своя, туда и отвезу, а пока дома полежат, место для них найдется. И пора бы уже начать писать работу по диагностике и лечению злокачественных новообразований. Можно параллельно и ортопедический трактат, куда войдет тот самый асептический некроз головки бедра, деформирующий остеоартроз коленного сустава. Межпозвонковые грыжи, по сути, тоже туда же. Я ведь не на нервы воздействовал, значит, это не неврология, хотя в нашем мире межпозвонковыми грыжами занимаются нейрохирурги, а не ортопеды. Я уже сел за руль и собирался уезжать от типографии в сторону дома, когда снова позвонил секретарь Обухова. «Соскучился, что ли? Может, заехать ему язык показать?» «Не, нехорошо это скатываться до такого уровня общения вопреки разнице сословий». Пошутили по телефону, похихикали и ладно. И то перебор уже, но ему я почему-то был готов простить такие вольности. А сам даже его имени не знаю, просто секретарь. «Александр, ты сейчас сильно занят?» — раздался в трубке голос самого Степана Митрофановича. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Хорошо, что не успел ляпнуть чего лишнего. На данный момент уже нет», — растерянно ответил я. «Что-то случилось?» «А должно», — ухмыльнулся Обухов. «Приезжай ко мне прямо сейчас, надо поговорить». «Как скажете, скоро буду», — сказал я и повернул не в сторону дома, а в сторону больницы всех скорбящих радости, или как за глаза ее все называют, Обуховской больницы. Через 15 минут я уже был на месте, но только благодаря знанию локаций пробок в этот час. Я уже знаю, как их можно объехать. Секретарь язык мне показывать не стал, но приветливо улыбнулся и учтиво поклонился, что уже означает переход на другой уровень. А то раньше мне казалось, что из нас двоих он тут сын графа, а не я. Дверь в кабинет главного была приоткрыта, поэтому я сразу смело зашел, как к себе домой. «Проходи, Саш, садись», — сказал Обухов, указывая на мой любимый стул напротив него. Я сегодня впервые видел его в другой позе, статуя ожила. «Пока ничего серьезного не случилось, поэтому ты заранее не пугайся». «Очень интересно, не пугайся». Как всем известно, больше всего на свете нервирует и бесит фраза «не нервничай». Я уже напрягся в ожидании тревожных или неприятных новостей. Спрашивать и уточнять не стал, сейчас сам все скажет. Городская коллегия лекарей приняла решение министерства об открытии клиники с функцией обучения знахарей и лекарей методу тонких магических потоков, сказал Степан Митрофанович. Ну отлично же, улыбнулся я, и тут же улыбка снова исчезла. А в чем загвоздка? Будет назначена дата испытаний на профпригодность всех, кто будет причастен к обучению, сказал Обухов и снова замолчал, внимательно глядя мне в глаза. И что? Пожал я плечами. Ты готов? Спросил он, смерив меня испытующим взглядом. Хм, готов ли я? Улыбнулся я, немного расслабившись. Степан Митрофанович, все это время с момента прошлого заседания коллегии, я усиленно занимался собой, своим ядром и своими магическими способностями лекаря. Могу точно сказать, что мои возможности ушли далеко от того, что я мог показать в прошлый раз, так что мне это не страшно. Ну, допустим, кивнул он. Допустим даже, что нормально пройдут испытания для Виктора Сергеевича и для Ильи Федоровича, а вот как быть со знахарями, которых ты тоже хочешь в штат взять? А что с ними не так, удивился я. Для знахарей они очень даже неплохо справляются с этой методикой, я сам видел, как у них получается небольшие раны заживлять. Я уж не говорю, насколько они продвинулись в лечении тех же суставов и прочего. Понятное дело, что до уровня лекаря им далеко и не обойтись без широкого спектра медикаментов, обновлением которых мы сейчас занимаемся, для обучения других знахарей их познания и возможностей вполне достаточно, а лекаря они учить не будут. Твои б слова, да Захарьину с Гаразом в уши, вздохнул Обухов. Ты же не думал, что они тебя просто так оставят в покое? Нет, не думал, настала моя очередь вздохнуть, но очень на это надеялся. Думал, что решение министерства достаточно для начала деятельности. Не решение, а разрешение, улыбнулся теперь Степан Митрофанович. А теперь это разрешение надо воплотить в жизнь, пройдя через все заросли терновника. Так что учти, я тебя предупредил, со своей стороны, сделаю все, что могу. «Спасибо», — сказал я. От взгляда главного лекаря не ускользнула моя перемена настроения. «Так, Склифосовский, даже не думай киснуть», — хохотнул Степан Митрофанович. «Механизм запущен, колесо крутится, надо нажать на педали сильнее, чтобы сломались палки, которые тебе пытаются засунуть в колеса. Крутанем, Степан Митрофанович, не переживайте», — улыбнулся я. «Я не кисну, просто думаю, как нажать на педали посильнее, чтобы у них шансов не было». «Вот и правильно», — воскликнул Обухов, хлопнув ладонью по столу. «Я в тебе и не сомневался, иначе не стал бы впрягаться в эту повозку. А у меня есть для тебя еще одна новость». «И какая же?» — поинтересовался я, готовясь к следующему сюрпризу. Хотя, какие тут сюрпризы он мне озвучил. Все вполне ожиданно. «Смету на ремонт приняли к рассмотрению», — сказал он. Увидев мой вопросительный взгляд, решил добавить. «Не в том смысле, что положили на стол в общую стопку, а дали добро, теперь будут рассматривать по пунктам и просчитывать, проверять правильность расположения помещений, отделки и так далее. Учитывая, что подобное заведение первое в своем роде и заинтересует общественность, скорее сумму сметы изменит в большую сторону, чем в меньшую, все должно быть важно и красиво. Так что готовься, скоро будешь перерезать ленточку на входе в свой дворец». «Так прямо и дворец?» — хмыкнул я. «Зачем нам это нужно? А ты чем-то недоволен?» — искренне удивился Обухов, вскинув брови и слегка склонив голову на бок. «Радоваться должен, что тебе столько внимания в лучшем смысле этого слова». «Ага, особенно ценю внимание Захарьина и Гараза», — хмыкнул я. «Не думайте, я не ною, просто констатирую. Вот что только Гаразу я плохого сделал, вроде он не выступал против меня раньше. Он просто не особо говорливый», — усмехнулся Обухов. «Себе на уме, но не надо недооценивать его возможности. А он тогда похвалил меня, когда я тяжелого больного привез к вам в больницу. Одно другому никак не мешает», — махнул он рукой. «Ладно, давай лучше вот о чем поговорим. Смета на ремонт и сам ремонт — это лишь половина дела. Еще нужен список оборудования, мебели, печатной продукции и всего, что необходимо до последней мелочи типа тряпочки для протирания очков Юдину. У тебя это уже готово?» «Не до таких подробностей», — пожал я плечами. «Надо доработать». «Пойдет, если я также завтра с водителем передам вашему секретарю?» «Вполне», — кивнул Обухов. «Всю ночь писать будешь? Если понадобится, то да. Тогда иди пиши, я с тобой закончил», — сказал Обухов и устало вздохнул, как будто вагоны разгружал. «Вопросы есть какие?» что конкретно будут проверять у меня и моих сотрудников Захарьин и Гаас. Пока был просто разговор вскользь темы, но, я точно знаю, что просто так они от тебя не отстанут. С них еще станется покритиковать и помещение в клинике, найдут какие-нибудь недоработки. Даже там, где их нет, будь готов ко всему и держи нос по ветру. Все, иди, притомился я, а мне еще вот эту кучу документов сегодня надо посмотреть, сказал он, положив руку на папки с бумагами. Спасибо, Степан Митрофанович. Я встал и учтиво поклонился мэтру, за все, что вы для меня делаете, не только для тебя, Саш, отмахнулся он, на здоровье. Я развернулся и вышел из кабинета, подмигнув по пути секретарю. Он ответил тем же, язык показывать не буду. Голова гудела от всего, что в ней сейчас перемешивалось. Рой мыслей в ней уже просто не помещался, а мне еще сегодня предстоит составить список всего, что надо приобрести для работы. А чего это я буду один мучиться? Есть человек с большим жизненным опытом, который сидит дома в гордом одиночестве, скучает, из собеседников только кот и попугай. Я сел в машину с четким намерением поехать к Виктору Сергеевичу, но на всякий случай ему позвонил, а то мало ли. Он оказался дома и с радостью принял мое предложение поработать над списком. Конечно, я сначала зашел в его любимую пекарню за его любимыми булочками, прихватив по пути то, что мне визуально понравилось. «И что?» — прямо так и сказал, во дворец, — переспросил дядя Витя, когда я ему рассказывал про беседу с Обуховым. «Ага, так и сказал», — кивнул я, забирая наполненную чашку из-под носика самовара, который дядя Витя ради такого случая вскипятил, и сказал еще, что Гаас и Захарьин меня в покое не оставят, будут устраивать проверку навыков всем работникам. «Хаем, кто бы сомневался?» Покачав головой, сказал дядя Витя и взял с тарелки свою любимую булочку, обойдя стороной красивые пирожные. Не проймешь его ничем, когда есть то, что нравится. Ладно, черт с ними, будем решать проблемы по мере поступления. Давай свой список, начнем. Мои наброски дядя Витя быстро пробежал глазами, смял листочек в комок и трехочковым броском отправил в мусорное ведро. Не годится, покачал он головой. Давай начнем все сначала по пунктам. Что самое главное в медицинском учреждении? Правильно, медицинское оборудование, инструменты и препараты. Так там это было, буркнул я с тоской, проводив мой список глазами. Было, но очень куца, хмыкнул дядя Витя. Пусть лучше будет несколько отдельных списков, чем один вперемешку по мере формирования. Итак, погнали. Что самое важное? Манипуляционные столы с лифтом. Выпалил я, вспомнив в первую очередь о наболевшем. Чтобы пациентам было легче забираться на него, а не как у нас сейчас, со ступенечкой. «Одобряю», – кивнул дядя Витя. «Пиши». Мы сформировали несколько отдельных списков, постоянно прыгая от одного к другому. Немного отвлекал он важного процесса его упитанный кот Вася, который терся об ноги и требовал еды и внимания. От его назойливости меня спас Виктор Сергеевич, он насыпал ему в миску корма, а когда тот поел и попил, посадил к себе на колени, писал-то я, ему можно и кота погладить. Когда я понял, что составление и коррекция списков займет гораздо больше времени, чем я изначально предполагал, отзвонился домой и предупредил, что буду поздно. И не важно, что я взрослый и самостоятельный человек, прекрасно понимаю, что мама будет переживать в любом случае, даже если сыночку уже за 50. Вот если бы я жил отдельно, тогда совсем другое дело. Надо бы, кстати, подумайте над таким вариантом развития событий. Ближе к ночи вспомнил, что так и не позвонил сегодня Насте. Ну раз не вспомнил, значит так сильно надо было. Позвоню теперь завтра. С непонятной ситуацией надо разобраться, а для этого надо с ней встретиться и поговорить. Домой я пришел ближе к полуночи. Голова уже не гудела и не разрывалась, а наоборот чувствовалось какое-то опустошение и завывание ветра. И это я вчера чувствовал себя уставшим, ха, я просто не знал, какой сегодня день будет. Хорошо хоть выспался этой ночью как следует, лег вчера спать пораньше. Сегодня такого не получится. Все уже спали, и я потихоньку крался в сторону лестницы на второй этаж, подсвечивая себе дорогу телефоном. Странно, а где Катангенс? Обычно в это время он гуляет по дому и ищет, где бы нашкодить. Может, уже нашел, или котя уговорила его заснуть рядом с ней. Дверь в комнату снова немного приоткрыта. Только не это. Я решительно вошел в комнату и резко включил свет. И что я увидел? Картина маслом. Катангенс на моем кресле сидит на пятой точке опоры, а передние лапы вытянуты вверх, Пальцы веером и острые коготочки уже начинают впиваться в дорогую кожаную обивку. «Не смей!» «Тихо, но достаточно жестко», — сказал я. Кот обернулся в мою сторону раньше, чем я включил свет, и теперь замер в интересной позе, глядя мне в глаза. «Ах ты, маленький проказник!» Спокойным тоном продолжил я и медленно, чтобы его не спугнуть, двинулся в сторону стола, за которым в режиме стоп-кадра застыл теракт на грани реализации. Рыжий засранец даже и не подумал убрать свои коготочки со спинки кресла, и лишь утопил их туда чуть глубже. Одно резкое движение бессовестной лапкой и повреждения будут гораздо существеннее, чем несколько крохотных дырочек. «Котя, я говорю тебе, не смей», — сказал я и быстро обошел стол, оказавшись прямо возле него. Котенок катапультировался с кресла за долю секунды до того, как моя рука оказалась на месте, где только что был его пушистый загривок. Один коготок, видимо, зацепился, и осталась дырочка чуть побольше, чем я надеялся увидеть. «Вот же редиска, а?» — вздохнул я и покачал головой. «Ведь знаешь же, что нельзя, а все равно делаешь. Мяу!» — громко провозгласил Котангин свое возмущение несвоевременностью моего прихода. Не дал я ему, видите ли, дело доделать. Потом, опасаясь, что я возобновлю погоню, еще раз мяукнул и выбежал из комнаты. «Ну и зря», — сказал я ему вслед. «Мог бы и со мной лечь спать, не сильно-то я и обиделся. Надо поставить на дверь доводчик, что ли, чтобы он не смог сам дверь лапкой открывать. Мне кажется, он ни перед чем не остановится, пока не доделает начатое. Один раз врага победил, значит и второй надо. Пока думаю насчет доводчика», — накрыл спинку и сиденье кресла сложенным вдвое пледом, который нашел на полке в гардеробной. «Достаточно неплохая защита от когтей, может и доводчик тогда не понадобится. Пусть не видно красивой кожаной обивки, но это ведь не в кабинете на работе, с пледом даже как-то уютнее. Осталось последнее дело на сегодняшний невероятно длинный день. Поработать с ядром, включив амулет на четвертую ступень. Немного рискованно, на фоне усталости, но, если на шестерке я тогда в обморок не грохнулся, то и сейчас на четверке не должен. К тому же мои показатели за это время чувствительно улучшились. Очищающая медитация и активированный золотой амулет на моей шее. Немного закружилась голова, и я почувствовал более серьезный прилив, чем за все время, пока работал на тройке. В целом очень даже неплохо, ядро загудело и наполнилось энергией, сосуды наполнились до предела, но выдержали нагрузку довольно уверенно. Значит, так дальше и буду продолжать. Зато теперь будет чем удивить Захарьина. Я почему-то считал его главным оппонентом. Глава 14. К завтраку я выпал с сонной мухой. Не спасли меня ни контрастный душ, ни приседания, ни бег на месте. Мало того, что устал вчера, как гепард после неудачной охоты, лег поздно, так еще и кошмары снились. Может, не надо было прокачкой ядра прямо перед сном заниматься? Наверное, да, учту на будущее. А что снилось? Не поверите, Настя. Суть кошмара, конечно, была не в самом факте, что я Настю увидел, а в том, что ее куда-то утаскивали люди Баженова, и мне надо было ее спасти, а мне в этом постоянно что-то мешало. То конь стреноженный подо мной, то ноги в траве путаются, то Проскурин мне шнурки на ботинках вместе связал, чтобы я не смог его догнать. Косясь на меня своим ехидным взглядом, этот гад тащил визжащую и ругающуюся на итальянском языке Настю, сам не знаю, почему на итальянском, а сам еще и успевал на ходу эскимо есть. Причем мороженое ему какую-то сверхсилу придавало. Потом только я уловил последовательность событий, он откусывал мороженое, смотрел на мои ботинки, и шнурки на них сами вместе связывались. Бред сивой кобылы в безлунную ночь. «Ты чего такой смурной?» — спросил отец, когда я уселся на свое место за столом. «Спал плохо», — буркнул я, — «не выспался. Вчера вернулся поздно, что-то случилось?» — спросила мама. «Не, с Виктором Сергеевичем составляли список оборудования и всех прочих мелочей, которые надо будет приобрести для клиники», — ответил я, неуверенно глядя на сырники со сметаной в своей тарелке. Немного подумав, решил начать с овсянки. Обухов вчера озадачил, сегодня результат надо ему завести. «Николая опять попрошу. Ты уже у Обухова бываешь чаще, чем любой другой человек в этом городе», — усмехнулся отец. «Чаще только его секретарь к нему заходит. По какому поводу хоть? Сначала по смете на ремонт говорили», — вздохнул я, лениво меся ложкой кашу в тарелке, пытаясь утопить кусок масла. «Сказал, что денег дадут больше, чтобы сделали образцово-показательную клинику. Говорит, интересоваться будут многие. Я так понимаю, как по музею всех водить будем. Может, билеты на входе продавать? С одной стороны хорошо, сказал отец, задумчиво отпивая кофе из чашки. С другой, тебя правда замучают теперь эти посетители из разных инстанций. Ну что я могу тебе сказать? Крепись, Саш, через это придется пройти, ты ведь первопроходец в каком-то смысле. И формат учебного заведения тоже не совсем привычный для всех. Это же не обучение с нуля, как в училище или институте, а дополнительное обучение уже состоявшихся лекарей и знахарей. Думаю, и в училищах, и в институтах надо вводить такой предмет, тогда мне не надо будет этим заниматься отдельно. Саш, его если даже завтра введут, ты можешь себе представить, когда выйдут на работу студенты, обладающие этим методом, а сколько уже работает по всей империи лекарей и знахарей, которые нуждаются в этом методе. Да это все понятно, буркнул я, а у самого голова аж закружилась, когда я только попытался представить объем работы по внедрению метода в жизнь повсеместно. Захарину только этот метод не нужен, и так обходится. Ну гораз еще, таких сильных магов в империи меньше сотни, а вот середина и слабых, тысячи, сказал отец, эпично воздев вверх указательный палец. А с освоением этого метода они приблизятся к этой золотой сотне, что будет таких, как Захарин, очень нервировать. Закономерно, согласился я, и неизбежно. Поэтому расслабляться нельзя, постоянно придется ждать какую-нибудь подлость или каверзу. Но ты ведь готов? Спросил отец, испытующе глядя мне в глаза. Тебе ведь это не страшно? Даже опытному канатоходцу, идущему над пропастью, страшно, хмыкнул я. Просто он умеет бороться со своим страхом и делать дело. Вот и я также делаю шаг на тонкий, покачивающийся на ветру канат. Назад пути нет. Прием начался вполне уже традиционно, с простуд. Пока не настанет лето, так оно и будет постоянно. И то далеко не факт, с капризами питерской погоды вообще не угадаешь, что сегодня надеть. Даже если с утра угадал, то потом все равно или замерзнешь, или вспотеешь, а потом замерзнешь, что еще хуже. Пациент со септическим некрозом головки бедра сегодня пришел одним из первых, я успел вылечить только двоих чихающих. Походка почти нормальная, неправильная больше из-за того, что он так и ходил, опираясь на два костыля. «Уже не болит сустав?» – спросил я, когда мужчина чуть ли не запрыгнул на манипуляционный стол. «Тоже мне, бережливый, на костылях ходит, а тут чудеса ловкости решил проявить. Специально для меня что ли? Смотрю, движения у вас намного увереннее стали. Да, Александр Петрович, намного легче», – улыбнулся он. «Я, когда дома, то бывает и без костылей могу чуть пройтись. Может, пора уже их убрать? Давайте сначала я проверю, как там идут дела», — резонно заявил я. «А там уже будем думать, как лучше поступить». Я приложил ладонь в проекции левого тазобедренного сустава и начал сканировать. Кровоток восстановился в большей части головки, которая до этого была некротизированной. Теперь такой диагноз даже озвучивать как-то неуместно. Небольшой провал от компрессионного перелома на верхушке почти совсем разгладился за счет локального утолщения суставного хряща, который хоть и неравномерным слоем, но покрывал суставную поверхность головки бедра полностью. Это уже можно называть победой. Диагноз асептический некроз меняем на диспластический остеоартроз, который еще немного и тоже станет неуместным, разве что первой степени. Я прошелся тонким потоком энергии еще раз по всему объему стремительно восстанавливающегося участка головки бедра, потом простимулировал суставный хрящ в местах, где он еще был слишком тонким. Ну вот, похоже, и все. На сегодня работы здесь больше нет.